«Возраст – это мудрость», – с удовлетворенной улыбкой заключил пожилой депутат в экране телевизора. «Сила. С возрастом человек, как хорошее вино, становится лучше и приятнее». Михаил Алексеевич слушал депутата, откинувшись на спинку дивана, попивая ягодный чай из резной керамической кружки с ручкой в виде большеголовой ящерки. Рядом сидящий Николай без особого интереса смотрел в экран. Ему было безразлично, что говорит депутат городской думы. Он просто смотрел телевизор за компанию с отцом. «Я благодарен всем, кто поздравил меня с юбилеем», — продолжал депутат. «Хотя 70 — это какой там юбилей? Вот будет 100 годков, тогда будет юбилей». Заметив, как сын встал, Ухабов-старший задумался. Как-то неприятно он встает и уходит, с какой-то неприязнью будто. Не интересуется политикой своего города, потому и надоело слушать депутата, которого, слава богу, хоть знает в лицо, хоть и не знает, как зовут. О том, что сын ушел из комнаты, вспомнив о появлении этой самой кружки с ручкой, ящеркой, отец и не догадывался. 10 лет назад, когда Коля только поступил в медицинский университет, к ним в гости пришел дядя Сема. Чуть ниже среднего роста, атлетического телосложения, с мощным волевым подбородком, большим орлиным носом и смелым взглядом суженных чуть раскосых глаз, этот ушлый родственник воспользовался слабохарактерностью матери и ловко задурил голову отцу. После обеда и нескольких рюмок водки дядя Сема, в очередной раз украдкой глянув на мать, удалился из кухни. Через минуту он вошел, торжественно держа в ладони резную керамическую кружку с причудливой ручкой. «Михаил, родной, тебе подарок!» Все так же, держа кружку на ладони, родственник с почтенной улыбкой протянул ее брату. «Эта ящерка, она-то, всегда будет одаривать кружку благотворительным ядом. Что бы ты ни пил, пей в удовольствие!» «Наверное, деньжищ стоит», — с меланхоличной улыбкой произнес отец, довольный не то подарком, не то эффектом выпитого алкоголя. «Спасибо, брат дорогой!» Дядя Сёма обнимал брата, целовал его в обе щеки и в то же время украдкой сверкал глазами на мать. Точнее, на ее декольте и крупные бедра, обтянутые плотным атласовым платьем. Потом, после недолгой беседы, праздник продолжился. Супруга и брат поддержали Ухабова-старшего одной рюмкой водки, немного поели и ушли гулять, взяв с собой сына-студента. Гуляя по свежему морозному воздуху, разговаривая привычные родственные разговоры, все трое не заметили, как прошло больше 2 часов. Впрочем, заметил только Коля, да и тот заметил только тогда, когда посмотрел на часы в мобильном телефоне, получив смс-ку от однокурсника. 2 часа уже гуляем, господа», с доброй улыбкой, но жестким требовательным тоном заключил студент, перебив родственника, который уже начал очередной рассказ. Когда они вернулись домой, Михаил Алексеевич спал мертвым сном. Причем спал в кухне, прямо за столом. Винегрет и фрукты остались почти нетронутыми, зато на столе появилось 2 бутылки из-под водки, одна из которых была не совсем пустой. «Ну, черт!» – беспечно ухмыляясь, сказал дядя Сёма, не без труда располагая долговязое тело брата на своем плече. «Говорил же ему, пей из кружки с ящеркой!» В том, что его родственник, рассказывая смешные истории на прогулке, добивался от его матери того же, что он сам вместе с однокурсниками от студенток, Коля убедился глубокой ночью, когда храп пьяного отца разбавился ритмичным скрипом кровати в другой комнате. Отец до сих пор не знает, что произошло тогда, в день приезда его дорогого долгожданного братца, потому преспокойно попивает чай из кружки, подаренной этим недочеловеком. Но Николай не может смотреть на эту ручку-ящерицу, поскольку до сих пор помнит трусливо выпученные глаза и тупую ухмылку дяди Сёмы. Таким лицо этого злосчастного родственника было в тот момент, когда в него летел кулак взбесившегося сына жены его родного брата. Сама жена к этому моменту заблаговременно скрылась в ванной и не смела вылезти даже тогда, когда беспомощные вскрики деверя сменились гулким истошным ревом. Дядя Сёма после той встречи перестал их навещать, а последние лет 5 вообще перестал отвечать на звонки и сообщения в соцсетях. Слава богу, стало стыдно. А может, какой несчастный случай? Впрочем, это тоже слава богу. Николай ничуть не жалел дядю. Ему даже было приятно от мысли о том, что его родственник уже покинул мир людей. А в глубине души Колян даже желал, чтобы этого дядю Сёму прикончил какой-нибудь более ярко выраженный социопат. Такие мысли появлялись у него иногда в моменты студенческих гулянок, чрезмерно сильных волнений или просто в редкие депрессивные периоды. Он даже хотел спросить о них у своего товарища-психолога, но не считал очень нужным. Ведь зачем что-то уточнять, если это не делает тебя асоциальным и не тяготит серьезно? Этот позор с матерью – дело, конечно, не столько этого растреклятого дяди Сёмы, сколько ее самой. На тот момент она была уже не заядлой, но все же алкоголичкой. По мере роста алкогольной зависимости у женщины слабел характер и понемногу понижался интеллект. А к 40 годам у нее начались серьезные проблемы с психикой. Михаил Алексеевич, глядя на стремительно дурнеющую супругу, прекратил пьянство, надеясь, что таким образом поможет и себе, и ей. Но он ошибался. Сам Ухабов-старший за считанные месяцы вновь обрел потерянный интеллигентный вид и стать, а вот его супруга не смогла избавиться ни от пристрастия к алкоголю, ни восстановиться психически. Вспомнив мать, точнее ее привидение, помрачневшую и сильно похудевшую женщину с ввалившимися щеками и редкими волосами, беспорядочно распущенными по костлявым плечам, Николай непроизвольно вздохнул. Отец будто знал, что она собирается в свой последний путь, когда положил руку на плечо сына, преграждающего дорогу взбесившейся матери, рвущейся к выходу, и обреченно вымолвил: «Пусть валит». Если знал, то он был прав. Ведь кто знает, чем бы закончилась жизнь матери, если бы она тогда не села в «Опель», купленный на все ее сбережения, и не врезалась в грузовик, вылетев на встречную полосу шоссе. Вполне возможно, такой исход к лучшему. Иначе сейчас бы была овощем, или, как выражается Костян, бесполезным пациентом. Предательство Костяна и воспоминания о покойной матери всполошили и без того возбужденные нервы Николая. Да еще и очередная ссора с Ольгой. Конечно, они еще 100 раз помирятся, а может, будет и 100 бесполезных попыток. Ольга уже 3-й день не разговаривает. И причина – не пошел с ней на похороны лучшей подруги. Как она не возьмет в толк, что он не пошел потому, что как раз она была не лучшей, а худшей подругой Ольги? Ведь благодаря ей Ольга не напрягает свой вполне неслабый интеллект и не развивается психологически как женщина. Слава богу, что ее не стало, этой золотой дуры. Ведь не исключено, что она помогла бы Ольге стать такой же недоженщиной, как в свое время стала его мать. Там причина в слабом характере и алкоголе, а здесь в дурном обществе и вкусах, которые опять же она не желает терять из-за общества Оксаны или подруг вроде нее. Слава богу, хоть отец не подводит. Как приобрел вновь вид джентльмена, так и держит. Теперь он старый джентльмен, поскольку благодаря густой седине и сетке морщин выглядит порядочно старше своих 52 лет. Но вот что большую часть досуга проводит, слушая стихи Маяковского и просматривая фильмы про Сталина, это не совсем хорошо. Конечно, это лучше и благороднее, чем потреблять алкоголь и орать безумным голосом песни до ночи. Но почему возраст, хоть и утихомирил отца, но не отучил его от почитания этих психов. Ладно, Маяковский. Купил автомобиль, черт-те какой стоимости, распиарился за счет властей, которым был угоден как поэт нужного курса, но ведь застрелился, потому что ему стало тошно от своей богемной жизни, хоть и изо всех сил приукрашивал ее пролетарским принципом. А этот урод Сталин губил без малейшего зазрения совести родной народ, пока сам не сдох. И сдох, если опять же верить учителю истории, от собственного маразма, мотивирующего психофизиологическую дистрофию. Вздрогнув от резкого щелчка чайника, Ухабов наполнил кипятком кружку с пакетиком чая. «Тоже решил ягодным нектаром побаловаться?» — спросил отец, неслышно входя в кухню. И тут же сочувственно улыбнулся, глядя, как нечаянно заставил сына вздрогнуть. «А чё ты дёргаешься? Должен кому чего? Или налево ходишь?» «Всё вместе!» — с натянутой холодной улыбкой ответил Николай, суетливо нарезая вишнёвый пирог. «А чай ничего, вполне вкусный». Сын держится бодрячком, но видно, что заставляет себя держаться. При разговоре смотрит вскользь, тон голоса немного отчуждённый. Однозначно, либо кому-то чего-то должен, либо что-то затевает, но скрывает. В беспорядочные связи сына с женщинами на стороне отец не верил, хоть и не очень жаловал его пассию. Коля, хоть и заблуждается в выборе женщины, но налево ходить не будет, поскольку однолюб, такой же, каким был Ухабов-старший в свое время. Думая так, отец был прав. Колян не ходил налево. Кроме того, он был почти марионеткой в руках Ольги. Выждав, пока сын насладится вкусом пирога и сделает несколько глотков чая, Михаил Алексеевич присел за стол напротив него и, как бы от нечего делать, с привычной меланхоличной улыбкой спросил: «Ты задумал чего-то?» «Да, задумал чего-то», – неожиданным твердым тоном ответил сын. И после задумчивой заминки добавил: «Я поеду в Сосново. Буду там работать, слесарем. У меня получается».